О, да, засунь этот большой член в мою тугую, голодную киску, сказала Ульяна. Не могу дождаться, чтобы проглотить еще одну порцию твоей драгоценной спермы глубоко внутри меня. Питер провел руками по грудям Ульяны и сжал их. Мастер паутины нащупывал и ласкал каждый дюйм тела потрясающей женщины, пока ее бедра не раздвинулись должным образом. Его длина погрузилась немного глубже, пока он не оказался внутри нее. О, ощущение ее горячих губ, охватывающих его тело, было довольно приятным, а движение его члена внутрь нее было похоже на рай. Рэйчел перевернулась на спину, и Ульяна сосала ее вкусную киску. Питер схватил Ульяну за бедра и ударил ее сзади. Стоны стали довольно страстными. Питер чувствовал, как узкая киска Ульяны пожирает его. Паутинный прачник проник глубже внутрь ее тела и продолжал оседлать ее. Его яйца шлепнули ее по бедрам. Ульяна знала, чего она хотела, и чего она хотела, когда большой толстый сочный член Питера проникал в ее горячие глубины. Красивый герой проник в ее небесные глубины и позволил ей достичь кульминации ради него. Питер раздвинул ее ноги и вошел в нее, пока она не кончила на всем протяжении его члена. Бедра Рэйчел вздрогнули от жарких стонов Ульяны. Удовольствие танцевало по ее телу. Конечно, на самом деле ей хотелось, чтобы Питер очень сильно всадил в нее свой большой толстый член. Красивый герой наполнил Ульяну так, как хотела наполнить сама Рэйчел. О-о-о, да. Чем глубже Питер входил в нее, тем больше ее сжимающаяся пизда поглощала его. Питер провел руками по телу Ульяны, заставив ее вскрикнуть от удовольствия. Его руки впились ей в щеки, он отшлепал ее и заставил энергично кончить на его вторгающийся член. Питер выпустил свой член из Ульяны и перевернул ее хорошо оттраханное тело. Питер перелез через Рэйчел и позволил своему члену погрузиться в ее возбужденное тело. Мутант посмотрел ей в глаза. «Твой член такой большой, папочка», — сказала Рэйчел. «О-о-о, наполни меня, наполни меня. Я маленькая шлюха для твоего члена. Разве тебе не нравится, как туго я чувствую себя вокруг твоего большого толстого члена?» О, Питер не собирался лгать. Ему это очень понравилось. Его руки двигались по потрясающему телу Рэйчел, когда он трахал ее хорошо и глубоко. Его яйца опустились на нее и ударили по бедрам немного сильнее, когда он врезался в нее. Ты хочешь мою сперму, не так ли? Рэйчел крепче обняла его. Теперь, навсегда и всегда она хотела его спермы. Она хотела осушить его до последней капли и убедиться, что ее киска полностью накачана спермой. Гладкие стены Рэйчел доили его, пока он не оказался глубоко внутри нее. Питер вырвался из нее до чертиков, заставляя ее внутренности просто кремиться вокруг него. Чем глубже он ее трахал, да, Рэйчел застонала. «О-о-о, трахни меня жестко!» Ульяна пощупала себя. Пока Питер не сделал это за нее, и это сделало ее такой счастливой. Вид Питера, вонзающего свой огромный член в тугую и голодную пизду Рэйчел, заставил Ульяну увидеть звезды. Ее киска сожрала Питера и отпустила его, голод лишь немного усилился, когда он вошел в нее сверху. Питер схватил ее и катался на ней, пока из ее киски не потек сок на его член. Обе женщины были в сливках, и это звучало красиво, и чувствовала себя красивой. Плотные и голодные стены Рэйчел доили Питера, когда он продвинулся немного глубже. «О-о-о, милый, это то, что мне нравится», — ахнула Рэйчел, когда стонала по нему. «Теперь пришло время вылить эти большие толстые яйца в мою красивую голодную киску. По вашему графику», — Рэйчел Грей вздрогнула, когда Питер обступил ее. Паутинный прачник погрузился в нее и приготовился наполнить ее достаточным количеством семян, чтобы она взорвалась. Следующий оргазм довел обоих любовников до оргазма. Питер погрузился в Рэйчел и начал закачивать огромный груз внутрь ее тела. Влажная и тугая пизда Рэйчел сжимала Питера, пока он не закончил извергаться сверху в ее горячую киску. Питер застонал и впустил свои яйца глубоко в ее любовника. Герой паутины довел ее до подчинения, вставляя в рот палец, мокрый от последнего оргазма Ульяны. Рэйчел сосала его, одновременно опустошая его яйца и наслаждаясь фантастическим извержением, затопившим ее киску. В тот самый момент, когда Питер кончил внутри нее, он отстранился, просто чтобы увидеть, как Ульяна ныряет и пожирает подарок, оставшийся в киске Рэйчел. Питер Шаннакитти. Питеру не пришлось идти слишком далеко, чтобы увидеть, как Шанна наклонилась к Китти и потрогала ее киску. Вид потрясающей брюнетки-мутанта, склонившейся над пнем, в то время как пышногрудая блондинка, жительница Свиджа, скользнула в нее, заставил член Питера твердеть. Питер мысленно пошутил, что хорошего ветерка будет достаточно, чтобы сделать это со всем тем сексом, который у него был. «Она почти готова», — сказала Шанна. «Но, если тебе нужно место, куда можно положить свой член тем временем?» Шанна раздвинула ноги и показала Питеру свою голодную и мокрую киску. «Ну кто же мог отказаться от такого приглашения?» Питер подошел и скользнул кончиком члена по горячей киске Шанны. Он продвинулся немного глубже в нее, пока не оказался по яйцам глубоко внутри ее тела. Шанна проглотила его длину, голод и радость прошли через ее тело, когда он погрузился глубоко в нее сзади. Питер протянул руку и схватил фантастические сиськи Шанны. Он сжал их. А вид извивающейся Китти только вызвал у Питера желание вогнать свой член глубже в Шанну. Питер протянул руку и поиграл с ее соском. Его клейкие способности позволяли ему скручивать и тянуть его еще сильнее. О-о-о! Шанна стонала из-за него. О-о-о! Питер глубже вошел в Шанну и заставил ее есть. Китти протекла повсюду. «Оставь немного этого для меня», — выдохнула она. Шанна просунула палец из киски Китти в ее сморщенную дырочку. Питер вздрогнул при мысли о том, чтобы полностью засунуть свой член в тугую задницу Китти. И это только заставило его еще глубже загнать себя в Шанну. Ее стены плотно прижались к нему. Да, красивый герой поднялся на новый уровень и энергично трахнул Шанну. В ответ Шанна также энергично потрогала задний вход Китти. Каждый прыжок раскачивал ее, заставляя пальцы ног сгибаться. Волнение просто распространилось по ее телу, когда Китти достигла кульминации повсюду. «Кончаю, сильно», — выдохнула она, практически пуская слюни повсюду. Шанна была слишком занята членом Питера. Питер растерзал ее сиськи и тело. Не то чтобы Шанна была против. Более того, она поощряла это. Яйца глубоко внутри Шанны вытянули ее прекрасную киску. Питер наклонился и шлепнул ее по определенной части задницы, прежде чем наполнить ее. Оргазм красотки дикой земли обнял член Питера. Ее тугая киска сожрала его, когда Питер закончил входить в нее. Тяжело дышащая Китти Прайд перевела свои похотливые глаза на Питера и его член. Питер схватил ее за волосы и засунул свой член ей в рот, пока Шанна продолжала ласкать ее задницу. Питер схватил Китти за волосы как за ручку и трахнул ее в лицо. Его яйца быстро качнулись и ударили ее по подбородку во всех точках. МММФ. Питер схватил ее и продолжал впихивать ей в рот. Он использовал горло Китти как киску, что нравилось этой красавице-брюнетке. Китти прижалась к ней и выпустила его яйца. Каждое сжатие охватывало и отпускало его яйца, полностью погружая ее горло вниз. «А-а-а!» Китти сомкнула горло на члене Питера и громко замяукала, когда он глубоко проник в ее горло. «Хорошо, ты готов?» Питер притянул Китти в нужное положение и прижал свой член к ее восхитительной заднице. Китти откинула голову назад, и Питер поцеловал ее в шею. Потрясающая красотка застонала, когда Питер потер свой член на ее ягодице и открытую дырочку. Он точно знал, как нажать на ее кнопки. Питер обхватил ее веселую грудь и потер ее щель, в то время как его член вошел в нее. Китти немного подвинулась, чтобы Питер мог погрузиться в ее задницу, и он погрузился. Обхват Питера прижался к заднему входу Китти и практически заставил ее визжать, когда он вошел в нее сзади. Питер схватил ее за бедра и погрузился глубоко в нее, наполняя ее тугую задницу настолько большим членом, насколько мог. А Питер мог многое собрать, если его подтолкнуть. Удовольствие разлилось по каждому уголку тела Китти Прайд. Китти повернулась и жаждала его. Толстый член Питера вошел глубже в нее и заставил ее стонать. Все это время Шанна стояла на коленях между ног Китти и облизывала ее. Красивый язык Шанны сотворил волшебство. Китти откинула голову назад и подпрыгнула на члене Питера. Ее тугая задница сжалась вокруг него. Она сделает все, что в ее силах, чтобы Питер излил свой груз внутри нее. Это было точно. Питер схватил ее за бедра и прижал ее тугую и голодную задницу к своему члену. Китти крепко схватила его и отпустила, издав при этом очень страстный стон, когда он наполнил ее сверху. «Вот именно, это то, чего я хочу», — практически стонала для него Китти. «О-о-о, да, трахни мою задницу». Шанна вылизала свою киску, а также потерла яйца Питера. «Твой засранец такой потрясающий», — простонал Питер. «И твой член идеально подходит для этого, детка». Питер провел пальцами по ее соскам и сжал их. Жар момента ослепил ее тело, и он прижал ее полностью вниз. Питер глубоко вошел в ее горячую задницу и вошел сам. Китти залила его своим узким анальным туннелем. Следы, которые Питер оставил на шее Китти, она будет беречь очень долго. Он оставил еще больше любовных укусов на ее шее и был уверен, что собирается вбить яйца глубоко в ее задницу. Ее анальная полость поглощала его и отпускала с каждым толчком, все больше погружаясь в нее. «Питер!» Китти звала его. «О-о-о, да!» Питер обхватил руками Китти и вогнал свой член в ее голодную и жаждущую задницу сверху. Паутинный прачник просто засунул свой член глубоко в ее анальный туннель и начал работать с ней. Шанна доила его яйца. «Это будет большая нагрузка», — сказала Шанна, перебирая пальцем Китти. «Думаешь, ты справишься с этим?» Никаких звуков, кроме страстного крика, не последовало. «Китти придется с этим справиться. Ей придется со всем этим справиться». Эти большие раздутые яйца шлепались по ее заднице и оставляли следы по всей ее сочной заднице. Питер прижался к ней и продолжал набивать ей задницу, пока она не закончила сожрать его. А да, Китти справится с этим. Ей придется смириться с этими большими яйцами, прижимающимися к ее голодной заднице. Она хотела, чтобы Питер вылил из них всю сперму до последней капли и окрасил ее анус своим семенем. Наконец это произошло. Питер сжал кулак и выстрелил. Он погрузил огромный груз в манящую задницу Китти. Китти сожрала его член и отпустила, вызвав огромный поток, хлынувший внутрь ее тела. Питер схватил ее и зарыл в нее еще больше семени, пока его яйца наконец не достигли вершины. Он, наконец, закончил обсевать ее задницу и убедиться, что каждая капля была похоронена внутри нее, без каких-либо пауз. Питер хмыкнул, когда кончил в тугую задницу Китти. Сперма вытекла из Китти, когда Питер почувствовал сладкое желание освобождения. В тот самый момент, когда Питер кончил внутри нее, Шанна подошла и решила выпить кремовый пирог, который Питер оставил в заднице Китти. Это заставило его член твердеть еще больше. Питер Джин, Рэйчел, Эмма, Бетси. Четыре великолепных телепата упали на колени перед Питером. Джин, Рэйчел, Эмма и Бетси окружили Питера на коленях, и каждая по очереди облизывала его член. Питер решил схватить один. Эмма, как обычно, была идеальной женщиной, которая могла проглотить его член, как будто это была ее работа. Остальные три женщины играли с Питером, Эммой и друг с другом. Они все по очереди целовали одного и другого, в то время как Питер схватил Эмму за затылок и погрузил свою значительную длину в ее рот. Эмма посмотрела на Питера и отсосала ему, как будто это была ее работа. Белая королева провела рукой по яйцам Питера и крепко сжала их, наслаждаясь тем, что он с ней делал. Питер глубоко вошел в нее и жестко трахнул ее в лицо. Громкие хлопки члена Питера в ее горло заставили ее чуть ли не пускать слюни, когда он вставлял его ей в рот. Затем Джин выдвинулась и с более чувственным и горячим чувством отсосала Питеру. Все это время Бетси раздвигала Джин ноги и съедала ее. Рэйчел напала на Эмму, пососала ее сиськи и потрогала ее киску. Эта интенсивная демонстрация плоти гарантировала, что Питер въедет в Джин. Джин поклонялась члену своего любовника. Каждый его дюйм заслуживал того, чтобы оказаться у нее во рту. Питер схватил Джин за затылок и с силой трахал ее в горло. Громкие хлопки ее губ обвились вокруг него, когда Джин отстранилась, а затем погрузилась еще глубже. «Джин!» – прошипел Питер сквозь стиснутые зубы. «О-о-о! Чертовски потрясающе!» Паутинный прачник вонзился глубже в горло Джин и ударил ее быстрее. Голод, распространявшийся в ее глазах, усилился, когда Питер полностью погрузил свою длину в узкое горло Джин и заставил ее задохнуться. Питер быстро вонзился глубоко в ее горло. «Поделись некоторыми из них, дорогой», — сказала Бетси. Бетси глубоко воздействовала на член Питера и энергично сосала его. Питер схватил ее за затылок и быстро погрузился ей в рот. Великолепная женщина полностью опустилась на впечатляющий толстый шест Питера и убедилась, что его яйца глубоко в ее горле. Рэйчел потрогала свою мать и Эмму. Обе женщины обменялись поцелуями друг с другом, а затем с Рэйчел. Джин протянула руку назад и обхватила грудь дочери. Рэйчел издала божественный вздох, когда ее мать играла с ней, и Эмма ответила тем же, лаская Рэйчел. Великолепные глаза Бести Брэддок, глядящие в его самые глубокие мысли, заставили член Питера глубоко пульсировать в ее рту. Питер быстро погрузился в ее горло. Он ускорил темп и трахал в горло великолепную лисицу, пока ее рот не насладился им, и она ей очень нравилась. Питер провел пальцами по ее затылку и трахал ее в горло, пока она не была готова лишиться этого ради него. Бести опустилась на его член и вдохнула большую часть его длины. После того, как она чуть не подавилась его членом, Рэйчел подошла и осыпала Питера несколькими горячими поцелуями. «Скучаешь по мне, папочка?» Она выдохнула на его член. «Я сделал». Рэйчел погрузила свое горячее, тугое горло в его твердый член. Питер наклонился и схватил Рэйчел за голову, прежде чем нырнуть ей в рот. Рэйчел выпустила его член и застонала, проглотив еще большую часть его члена. Рэйчел напевала вокруг него и опустила кончик его члена себе в горло. Питер прижал руки к ее голове и всадил туда свой член. В ту минуту, когда Питер приблизился к финишу, Рэйчел выдвинулась и начала дрочить ему член обеими руками. Прямо перед лицами Эммы, Бетси и Джин, которые стояли на коленях с высунутыми языками и были готовы. Питер застонал, и Рэйчел в последний раз потянула его за член, прежде чем он взорвался над ними. Огромное семя Питера покрыло тела этих прекрасных лисиц. Питеру нравилось, как руки Рэйчел творят чудеса и накачивают на них еще больше своей спермы. Рэйчел протянула руку и потянула его. «Проклятая девчонка! Приятно видеть, как они капают в сок твоей любви, не так ли?» Рэйчел подошла, чтобы попробовать сперму, стекавшую с сисек и лица ее матери. Питер решил заняться матерью и дочерью. Их щели были открыты и жаждали его. Питер прижал свой член к горячей киске Джин и глубоко вошел в нее сзади. Он полностью погрузился в ее теплую киску и покачал ее еще парой горячих толчков. Питер попеременно трахал их ультраголодные и возбужденные киски. Они вылили свои соки на Питера, пока он еще больше погружался в них. Питер застонал и наполнил их. Напряженность их тел призывала его, когда он попеременно переключался между ними. Эмма и Бетси подползли друг к другу и глубоко поцеловали друг друга. Их губы и поясница соприкоснулись. Две дамы-ножницы трахали друг друга. Рэйчел сожрала член Питера своей киской. Однажды она заставила его кончить. Он сделает это снова. Руки Питера бродили по ее телу, превращая ее в сплошное месиво. Питер ворвался глубоко в нее и заставил ее сильно взорваться. Затем вернемся к Джин. Голодная щель Джин проглотила член Питера, и он вошел в нее. Джин не нужно было читать мысли Питера, чтобы понять, чего он хочет. Рэйчел оттолкнули в сторону, а Джин перевернулась и забралась на член Питера. «Твоя киска как печь, самая тесная, самая горячая и влажная печь, в которой вы когда-либо находились». Питер ни на минуту не сомневался в этом. Джин погрузилась на его член и оседлала его. Она точно знала, как горячо вызвать все чувства. Она использовала свой разум, чтобы вести Эмму, Бетси и Рэйчел, в то время как ее шелковистые стены ласкали пульсирующую длину Питера. «Питер!» Джин стонала из-за него. «Да!» Паутинный прачник схватил Джин и погрузил ее тело на свою длину. Она погрузилась в него и отпустила, дая его твердый член каждым толчком. Член Питера погрузился глубоко в нее и довел ее до оргазма. «Иди к ним», — сказал Джин. «Я буду ждать». Питер оставил Джин и повернулся, чтобы потянуть Эмму и Бетси. Он погрузился в горячую киску Бетси, в то время как Эмма получила хороший жесткий трах пальцами. Их тела извивались под ним. Они сошли с ума, не поддаясь никаким словам. Джин остановила Рэйчел и съела ее, чтобы занять себя. Бетси закрыла глаза, и мужчина, которого она всегда жаждала, всадил свой большой толстый член в ее голодную киску сверху. Питер наклонился и вошел в нее. Накал момента погрузил Питера немного глубже в Бетси и сделал ее кульминацию чрезвычайно трудной для него. «Моя очередь», — сказала Эмма. Эмма встала на четвереньки и приняла нужную позицию. Питер вырвался из сжимающей киски Бетси и вошел в голодную щель Эммы. Питер раскачивался взад и вперед, пока она не оказалась на четвереньках. Телепаты пытались трахать друг друга разумом, в то время как Питер трахал их физически. Стропольщик паутины засунул свой член глубоко в самую голодную дырку Эммы и отпустил его, застонав при этом от удовольствия. «Питер!» Эмма выкрикнула его имя и кончила на весь его член. Джин опередила Бетси и Рэйчел, а потом посмотрел на Питера, когда он трахал Эмму прямо на землю. «Итак, где мы были?» Джин ворковал. Джин забралась на Питера и опустилась на его большой пульсирующий член. Паутина погрузилась глубоко в ее тугую киску и довела ее до кульминации сверху. Питер наклонился и опустил горячую киску Джин на свой член. Киска просто погрузилась в его член и доила его. Ее внутренности свернулись вокруг и отпустили его, пока, наконец, они не кончили вместе. В дикой земле прогремела цепочка оргазмов. Это было завершено тем, что Питер погрузился в Джин и наполнил ее горячую киску своей спермой. Джин подпрыгивала вверх и вниз и доила Питера, одновременно трахая мозги трем другим женщинам, находящимся рядом с ними. Спина Эммы выгнулась, Когда Бетси и Рэйчел приставали к ее телу, она ответила тем же, потрогав их пальцами. Джин влила в свое тело еще одну огромную порцию из яиц Питера, и будут другие. К тому времени, когда все будет сказано и сделано, наверняка найдутся и другие. Она рухнула на руки Питера, и они оба наслаждались друг другом. Питера окружала кучка дышащих женщин, которые только что совершили сексуальный прикол. И Питер Паркер был счастлив быть частью этого. Он сжал круглую грудь Джин, прежде чем пососать ее соски. «Еще один раунд», — промурлыкала Джин ему на ухо. «Действительно». Глава 17. Питер Хоуп Саммерс. Освободившись от сдерживания, головокружительная и взволнованная Хоуп Саммерс обвила руками шею Питера и страстно поцеловала его. Ее герой вырвал ее из колеи, и Хоуп чувствовала, как возбуждение танцует по ее телу. Питер втянул ее в интенсивный сеанс поцелуев между обеими сторонами. Их губы слились в страсти, огне и ярости, голод усиливался с каждым прикосновением. Рука Питера пробежала по ее спине и ослепила Хоуп, отчего у нее подкосились колени, когда он прикоснулся к ней. «Спасибо», — сказала Хоуп. «Да, я рад, что ты в безопасности, как и остальные, так что, не было даже никакого связанного разговора, а Хоуп уже стояла на коленях и сосала член Питера. Набухшая длина вошла ей в горло. Пальцы Питера танцевали по шее Хоуп, когда он несколькими толчками засунул свое мужское достоинство ей в рот. Хоуп вскрикнула от удовольствия, когда Питер опустил свой член ей в горло и отпустил ее затылок. Она громко и горячо стонала по нему. Она отстранилась и облизала член Питера до самого основания. «Трахни мой рот», — промяукала Хоуп. Толчки вгоняли мужское достоинство Питера до самого ее горла. Питер Джек схватил Хоуп за горло, и она задохнулась от него. Питер крепко держал его и вошел ей в рот. Хоуп жаждала его и застонала, когда почувствовала, как удовольствие от его члена проникло ей в горло. Она посмотрела на него, умоляя продолжать. Питер продолжал идти, вгоняя свой член в плотное и голодное горло Хоуп. Хоуп яростно провела губами по его длине и нащупала его яйца. «Подходим ближе», — простонал Питер. Никогда не сдерживавшаяся, Хоуп провела своими пикантными губами по стержню Питера и страстно сосала его. Питер продолжал давить на него, пока, наконец, он больше не мог получать удовольствие от того, как ее губы ласкают его. Питер мысленно сломался и еще одним толчком дернул бедрами, и его семя потекло в ожидающее горло Хоуп. Хоуп откинула голову назад и убедилась, что не проронила ни единой капли, пока она хлынула ей в горло. «Ммф». Хоуп выпила семя из его яиц, прихлебывая его до самого горла. Ее губы опустились вниз и пожрали его член, когда она доставила ему удовольствие от кончика до основания. Хоуп слизала его семя и убедилась, что оно проникло ей в горло. «Вкусно», — сказала Хоуп, — «но я хочу большего». Возбужденная мутантка поднялась и раздвинула ноги. Питер схватил ее и поцеловал в шею. Его руки скользнули по ней и обхватили ее киску. «Я могу сказать». Питер глубоко нырнул и поцеловал ее нижнюю часть тела. Пальцы ног Хоуп сжались, когда Питер вошел в ее киску и локал эти соки. Хоуп откинула шею назад и издала еще пару стонов, когда он играл с ее мокрой, голодной пиздой. Питер медленно вошел в нее и превратил ее в дрожащую массу. «Ох, черт, Питер!» Питер прижал ее к себе и заставил кончить для него. Язык паутины проник в ее горячую щель и продолжал двигаться к ней, пока все тело Хоуп не задрожало и не затряслось. Питер вытащил язык из ее киски и поцеловал ее. Он обнял ее руками. «Взволнован», — сказал Питер. «Интересно, что мне делать дальше?» Хоуп раздвинула ноги, энергично проголосовав за то, что Питеру следует делать дальше. Питер выстроился и засунул свой толстый член в голодную киску Хоуп. Губы Хоуп раскрылись и втянули Питера в ее тело настолько, насколько это было возможно. Питер схватил ее и вонзил глубоко и сильно. Питер вогнал свой большой толстый член в ее сочный центр и шлепнул яйцами по ее бедрам. «Питер!» Надежда взывала к нему. «О, Питер!» Питер скользнул пальцами по ее шее и энергично поцеловал. Он посасывал ее шею, заставляя Хоуп трястись под его толчками. Эти толчки становились тем глубже, чем дальше он погружал их в ее киску. Хоуп сожрала его член и отпустила, заставив дрожь удовольствия пробежаться по ее телу. Питер избил ее и заставил помчаться навстречу новому оргазму. «Легко», — сказал Питер. «Ты довольно легко таешь, не так ли?» «Ммммм». Надежда ворковала с ним. «Но я возьму твое семя. Отдай его мне». Сочная горячая пизда Хоуп сожрала Питера. Трудно было отказать такой женщине. Питер прижал ее к дереву и продолжал высасывать из этой женщины дневной свет. Внутренности Хоуп схватили и потянули Питера полностью внутрь нее. Она доила его, загоняя Питера внутрь, пока он догонял ее до очень интенсивного финиша. Стены Хоупа стиснули его и отпустили, дая его большой толстый член. «Дай мне свое семя», — продолжала умолять его Хоуп. «Мне это нужно». «Жажду», — сказал ей Питер. «Ммм». Питер врезался в нее. Его толчки в ее мокрую и голодную пизду привели члена Питера в ее киску. Питер прижался к ее телу. Она отпустила его, дая его большой толстый член. Ошеломляющие толчки вогнали Питера в ее тело и превратили ее в дрожащую массу. «Почти здесь», — сказал ей Питер. Питер вошел в Хоуп и поехал на ней. Его яйца напряглись и приготовились высвободить свою щедрость внутри нее. Ее стены сомкнулись вокруг него, и еще одним интенсивным толчком он погрузил в нее свое семя. Надежда достигла кульминации с ним и позволила ему излить свой груз внутри нее. Оба любовника вошли в состояние чистого блаженства, когда Питер ввел Хоуп свою могущественную сущность. Струя за струей вливался в ее тело. Вся фигура Хоуп раздулась, когда Питер ввел огромное количество семени в ее восхищенное тело. Хоуп полностью раздулась и отпустила его, позволив сперме стечь в ее тело. Питер вырвался из Хоуп и позволил ей дышать. «Наслаждаешься шоу, Питер?» Хоуп Селена. Селена нашла поэтичным то, что она стояла на коленях, поклоняясь члену превосходящего ее мужчины. Толстый член Питера вошел между умелыми губами Селены. Она решила устроить постановку, отсосав его член. А Питер устроил постановку, схватив ее за голову и трахая в рот. «Неплохо, но я думаю, что мы сможем получить еще больше удовольствия от всего, что вы можете предложить». Хоуп нырнула за спину Селены и вцепилась пальцами в ее лоскут. Всего лишь небольшая поправка, и Селена подчинилась Хоуп и Питеру. Питер трахнул Селену в лицо и заставил ее мурлыкать от удовольствия. Обе стороны доминировали над ней и заставляли ее полностью потерять контроль. «Эта сука мокрая», — промяукала Хоуп, — «идеально подходит для того, чтобы ты мог прижать и ебать». «О, в горле у нее тоже ни к чему чихать», — проворчал Питер. «Так тесно и так приятно. Не правда ли, шлюха?» Доводы Селены о том, что она больше, чем шлюха, не оправдались, когда ее трахали в горло. Черная королева клуба адского пламени никогда не думала, что над ней будут так доминировать. Человек-паук поддался своим диким инстинктам и просверлил ей горло, наслаждаясь тем, что с ней происходило. Паутинный прачник вытащил свой член и ударил его по губам Селены и ее языку. Она тяжело вздохнула, когда человек-паук потер свой член на ее теплые губы и горло, а потом вниз по ее телу. Хоуп перевернула ее и раздвинула ноги Селены для человека-паука. «Очень влажный», — Они оба легли на Селену и начали ласкать ее сиськи. Тело Селены дрожало от удовольствия, а Питер и Хаук целовали и облизывали ее от удовольствия. Ее тело блестело от пота и возбуждения. Два сильных человека ласкали ее и приближались все ближе и ближе между ее танцами удовольствия, спускающимися между ее бедер, посылая через них электрический импульс, готовя ее к последнему моменту. «Разложи их», — приказал Питер Селене. Селена так и сделала, не колеблясь. Селена сделала бы все, чтобы закопать в себя массивное бревно человека-паука. Стропольщик паутины потерся о нее своим членом. Что-то витало в воздухе, из-за чего этот и без того массивный член казался Селене намного больше. Селена раздвинула ноги и почувствовала боль во всем теле. Человек-паук забрался на нее и направил свое тело на нее. «Набейте эту киску», — сказала Хауп. «Это ММФ». Хауп забралась на лицо Селены и прижала свою пизду ко рту женщины. Принудительное поедание киски заставило Питера дернуться и горло его члена. Необходимость погрузиться в Селену охватила его. Питер ускорил темп и придвинулся к ее отверстию. Селена раздвинула перед ним бедра и была готова. Готова быть прижатой и получить хороший жесткий член в своей жизни. Что ж, Питер не отступил. Он всадил свой впечатляющий член в Селену. «О, эта киска почти создана для того, чтобы впитывать мою сперму». Селена бы подтвердила, что это правда, если бы ее рот не был занят пожиранием горячей киски Хауп. Теплая щель держателя силы Феникса послала каскадный поток по ее рту. Селена хлебнула Хауп так, словно от этого зависела ее жизнь, и все это время его прижимали к земле и делали серию мощных толчков. «МММФ». «Ну, сказал», — проворчал Питер. Питер погрузился в горячие глубины Селены. Черная королева взяла в себя еще часть его члена и проглотила его. Питер был повсюду в ней, когда засовывал свою длину глубоко в нее. Селена отпустила и схватила его, в то время как Хауп каталась на лице Селены. Удовольствие танцевало в глазах Хауп. Рыжая надавила на рот Селены и сосала ее тугую киску. Стоны разлились по ее телу, и Селена начала прихлебывать свою киску. Громкое ощущение оргазма, охватившее ее, заставило пальцы Хауп сжаться. Питер схватил Селену и засунул свой член в ее тугую киску сверху. Он собирался заставить ее кончить. Тот факт, что он заставил эту влиятельную и печально известную женщину кончить, вызвал улыбку на лице Питера. Он держал ее и продолжал трахать ее глубоко, пока она не кончила для него. Внутренности Селены схватили и отпустили его, сжимая его член и отпуская его с помощью жидкостного насоса. «О-о-о!» Селена вскрикнула от удовольствия. Надежда отразилась на ее лице и позволила ей дышать. Только для того, чтобы ласкать ее сиськи и доминировать над ее телом. Человек-паук ткнул Селену своим телом и довел ее до очень быстрого финиша. Паутина вошла глубоко в нее. Человек-паук сжал сиськи Селены и довел ее до кульминации. Немного больше. Селена откинула бедра назад и толкнула человека-паука внутрь себя. Решимость разлилась по телу Черной Королевы. Она хотела, чтобы Человек-паук сбросил свой груз в ее тело. Ей нужно было, чтобы он пролился, и сильно пролился. Кульминация была почти готова кончить. «Трахни меня, герой!» Она пришла за ним, стоная при этом. Паутинный прачник схватил ее, вонзил свой член в ее тело и растянул ее. Громкие звуки ударов его яиц по ее бедрам наполнили комнату. Человек-паук продолжал врезаться в нее, пока она буквально не оказалась в ножнах. Человек-паук схватил ее и вонзил в нее все свое тело, доведя ее до кульминации. «Так близко», — промяукала ему на ухо Селена. «Да», — заметил Человек-паук, — «так близко, снова для тебя». Стропольщик паутины прижал ее к себе и трахнул, одновременно дразня половые губы Хауп пальцами. Хауп корчилась и брызгала на него. Она целовала и сосала сиськи Селены, заставляя нестареющую женщину просто оживиться. Никогда за все мои годы надо мной не доминировали. Что ж, хорошо, что мы еще встретились. Селена согласилась, когда человек-паук засунул свой член в ее голодную киску. Толстые яйца паутины просто угрожали ее отсеять, и пригрозил навестить ее с оргазмом, от которого у нее практически расплавился разум. К тому времени, как человек-паук закончил бы ее трахать, Селена сошла бы с ума от удовольствия. И вот оно. Последовало большое извержение. Человек-паук закачал свое семя глубоко в голодную утробу этой женщины. Паутина вошла глубоко внутрь нее и выплеснулась внутрь ее тела. Человек-паук влил свои яйца в ее тело и довел ее до чрезвычайно сильной кульминации. Это было так восхитительно, что человек-паук взорвался внутри нее и вылил сперму из ее тела. Человек-паук полностью погрузился в нее. Он вытащил и оставил ее капать, прямо в позиции, позволяющей Хауб забраться к нему на колени и прижаться к нему. Его член затвердел до того момента, пока Хауб не ввела его в нее, и она не начала подпрыгивать на нем вверх и вниз, как сумасшедшая в похоти. Питер рычал Хауб Джин. Хауб подпрыгивала вверх и вниз на твердом члене Питера. Она обвила руками его шею и закричала, вгоняя его большой толстый член в свою нетерпеливую киску. Влажная киска Хауб схватила и обнажила его, застонав, когда он проник внутрь нее. Хауб прикусила губу и оторвалась, жар момента раздвинул ее ноги, когда он вонзился глубоко в ее тело. «Да!» — крикнула Хауб. «О-о-о, да!» Питер крепко схватил ее и погрузился внутрь ее тела. Хауб откинулась назад и позволила своей киске наполниться членом Питера. Чем глубже он проникал в нее, тем больше ее женственность сжималась вокруг него. Это было похоже на приятную встречу, когда Питер засунул свой член глубоко в нее. Он был готов взорваться, и Хауб не могла ждать. «Заполнить меня, как пожелает дама». Питер наклонился к Хауб и проник глубоко в ее киску. Бесконечный поток семян накрасил внутренности Хауб, когда Питер кончил внутри нее. Хауб откинула голову назад и наслаждалась тем, как прачник паутины просто закапывает свой бесконечный дар в ее тело. Удивительный. Появились Джин и Рэйчел. Взгляд Хауб упал на двух ее товарищей-держателей сил Феникса. «Как давно ты здесь?» «Достаточно долго», — сказал Джин. «Приятно наконец-то попробовать тебя на вкус, и я скучала по этому члену, папочка», — выдохнула Рэйчел на него. Хауб откинула голову назад, когда Джин уткнулась лицом в руку Хауб, и Рэйчел решила лизнуть и насладиться дуэльным вкусом пульсирующего твердого члена Человека-паука. Пока черная королева клуба адского пламени лежала совершенно глупо, Человек-паук готовился к горячей четверке с обладателями силы Феникса, горячей во многих отношениях. Рэйчел обхватывала его яйца, отсасывая, и Питер не мог поверить, насколько тяжело ему стало. «О-о-о, всегда есть место для большего», — сказал Рэйчел. «Это хорошо, моя киска просто поет для тебя». Рэйчел откинулась на грязи, раздвинув ноги. Питер нырнул между ее ног, погружая свой член в ее тело. Вся фигура Рэйчел дернулась под Питером, когда он вошел в ее влажную, сочную щель. Питер схватил ее и сильно ударил. Джин положила свою киску на лицо Хауб, поедая ее. Подарок, оставшийся внутри нее, заставил Джин практически пускать на нее слюни. Удовольствие разливалось по ее телу, когда Питер трогал ее задницу и дразнил ее. Джин жаждала, чтобы его трахнули еще раз. Питер просто ухмыльнулся и сунул палец в рот Рэйчел, которая сильно его сосала. Глаза Рэйчел закатились на затылок и заставили ее вскрикнуть от удовольствия. Стропольщик паутины погрузил свой член в ее теплую киску и вылетел из ее тела, сильно растягивая ее киску. «О-о-о!» «Бей меня, пока я не смогу стоять», — Рычи лахнула. «Сделай это». Питер сунул палец в задницу Джин и дразнил ее. Джин закончила глотать сперму из киски Хоуп и увидела, как массивный член Питера входит в киску Рычел. Возбужденная считывающая головка подняла бедра и доила твердый член Питера, всасывая его в нее. «Собираюсь закопать в нее свое семя. Сделай это!» — крикнул Джин. Джин ласкал его яйца телекинетическим сжатием. А да, у Питера сейчас действительно не было выхода. Ему пришлось вбросить свои яйца внутрь нее, и еще одним толчком он взорвался глубоко внутри ее киски. Питер схватил и наполнил Рычел, погрузив в ее тело огромное количество семени. Паутинный прачник отстранился и почувствовал, как трио рыжеволосых заняло позицию. Джин, Рычел и Хауп боготворили его. Питер почувствовал себя в тумане, их теплые рты, руки и умелые губы заняли позицию вокруг определенных точек его тела. Пульсирующая твердая эрекция Питера пульсировала к нему. Герой застонал, когда их губы скользнули по его мужскому достоинству и заставили его застонать. «Ммм, нам нужно его жестко надрать, не так ли?» — спросил Джин. «Давайте сделаем это, дамы». Хоуп и Рычел сосала яйца Питера, вызывая у него дрожь удовольствия. Они окружали его повсюду, горячо доставляя ему удовольствие определенными способами. Затем эти двое разрезали член Питера ножницами между своими кисками и потерли его, ощущая восхитительное трение, катящееся по его телу. «Черт, ты снова заставишь меня лопнуть», — простонал Питер. «Пока нет, детка», — сказала Джин. «Нет, пока мне не понравится, что ты снова разинул мою задницу». Джин забралась к нему на колени, ее щеки прижались к телу Питера. Питер застонал, когда Джин хот-догнула его большой член. Эти сладкие щечки так приятно терлись о его мужское достоинство, когда Джин прижималась к нему. Питер схватил ее за грудь и притянул немного ближе. Джин прикусила губу и издала еще один страстный крик, когда Питер провел руками по ее телу. «Продолжай трахать меня», — сказала Джин. «Засунь этот член мне в задницу и жестко трахни меня. Ты знаешь, что хочешь это сделать. О, я там». Питер вставил свое мужское достоинство, мокрое и готовое, в самую узкую и запретную дырку Джин. Главный обладатель силы Феникса чувствовал себя как печь, когда всасывал свой член. Питер схватил ее и начал медленно двигаться. Затем его толчки начали расти вместе с весом яиц. Хоуп и Рычел играли с телом Джин. Джин ответила тем, что скользнула пальцами в киски двух молодых женщин и начала чертовски трясти их пальцами. «Вот и все», — с удовольствием выдохнул Жан. «О, вот оно!» Двух молодых женщин тронули. Питер толкнул голодную задницу Джин и впахал ее. Ощущение того, как его яйца наполняются удовольствием, заставило его застонать, когда он вошел в нее. Питер крепко схватил ее и погрузился в нее снизу. «Ближе», — выдохнул Питер. «Ближе». Джин доил свой член и катался на кисках Хоуп и Рычел. И Джин также могла чувствовать умелые руки Питера по всей ее киске, стимулирующие ее во всех нужных местах. Паутина скользнула пальцем по ее мокрой киске и провела по ее киске сверху. «Жан!» Питер застонал от удовольствия. «О, ты выдаешь меня досуха, если не будешь осторожен. Хорошо, что я не осторожен. Взорви меня всем, что у тебя есть, Человек-паук!» Питер застонал. Паук и Феникс были готовы что-то сделать. Паутинный прачник проник глубже в Джин и позволил ее заднице проглотить его член. Каждый толчок все глубже погружал Питера в нее. Его яйца напряглись, и еще одним сильным толчком он выпустил небесный поток, вонзая свое семя глубоко в нее сзади. Джин доила его член и выпустила всю сперму ей в задницу. Сладкое облегчение заставило Питера просто испустить горячий вздох, когда он закончил проливать все семя до последней капли в ее горячие кишки. Питер закончил разгружаться внутри нее, пока его член не начал дико хлестать. Он испортил задницу Джин. Трое возбужденных телепатов закончили кончать, их разум постоянно питался удовольствиями. Джин выдвинулась и продемонстрировала кримпайрычел и хауп. Обе дамы ухмыльнулись и задавались вопросом, что нужно сделать, чтобы получить одну из них, учитывая, что секс здесь, на дикой земле, был обычным занятием, они и особо не думали. Глава 18. Питер и Лиана Хауп. Человек-паук наслаждался горячими, обожающими губами Ульяны Распутина и Хауп Саммерс, двигаясь по всему его телу в самой интенсивной гармонии. Их рты потянулись к нему. Член Человека-паука пульсировал, а Ульяна наклонилась и прижалась влажными губами к его шесту. Хауп поцеловала Человека-паука, лаская его яйца, и Ульяна взяла его член в рот. Да, Человек-паук застонал от удовольствия. Ульяна энергично отсосала Человеку-пауку. Руки Человека-паука на ее затылке рассказали больше об истории. Она была у него именно там, где он нуждался, настроенный готов к очень интенсивному траху в лицо. Ульяна открыла горло и позволила Человеку-пауку врезаться ей в горло. Она издала несколько громких стонов, когда он стукнул ее по горлу, и Хау посыпала его тело поцелуями. «С трудом могу дождаться», — проворковала Хауп. Хауп погладила тело Человека-паука, и он дернулся в задней части горла Ульяны. «Я тоже не могу». Ульяна отстранилась и позволила Хауп погрузиться ртом в тело Человека-паука. Человек-паук закрыл глаза, когда Хауп посмотрела ему в глаза. Смелость в глазах этого прекрасного мутанта заставила Человека-паука затрепетать. Она почти насмехалась над ним, чтобы он не приходил. «Вы, дамы, заставите меня потерять самообладание», — проворчал Человек-паук. «Но ведь ты этого хочешь, не так ли?» «Да», — тихо проворковала Ильяна. «Выпусти этот огромный груз ей в горло, герой». Ульяна схватила и выпустила яйца Человека-паука, когда он вонзился в заднюю часть горла Хауп. Он углубил свои толчки и закрыл глаза, продвигаясь дальше в ее рот. Громкие сочные звуки удовольствия наполнили комнату, когда Хауп спустилась на него. Его яйца напряглись, и еще один взрыв заставил его семя просто хлынуть в заднюю часть узкого горла Хауп. Человек-паук прижал ее лицом вниз и наполнил ее горло, насыщая ее таким количеством семени, какое могли вместить его яйца, когда она пила сперму из его яиц. Хауп двигала губами вверх и вниз, добивая Человека-паука и выпивая его семя, когда он быстро выстрелил ей в горло. Ее глаза остекленели от удовольствия, когда она опустилась на него. Ее горло открылось и выпустило его, и Человек-паук быстро ударил ей в горло. Человек-паук опустил руку вниз и продолжал раскачивать ее, пока не закончил наполнять ее горло. Ильяна отодвинулась и схватила Хауп. Два сексуальных мутанта поцеловали друг друга. Это зрелище заставило Человека-паука задрожать еще сильнее. Он отстранился и схватил Ульяну за бедра. «Всегда готов к большему», — простонал Человек-паук. «Я знаю, вы». Ульяна соблазнительно раздвинула ноги, и Человек-паук погрузился глубоко в нее. Узкая, сочная киска Ульяны сжала Питера, когда он вошел в нее сзади. Все это время она брала соски Хауп и играла с ними. Что-то в дикой земле вызвало во всех них более первобытное чувство. Человек-паук был самым первобытным из них. Он схватил Ульяну и вонзился внутрь ее тела. Плотность теплого ядра Ильяны поглотила его. Длина прижалась к ее телу, и он выпустил свой член, сопровождаемый громким стоном, когда он вошел глубже в нее. «Человек-паук!» Ильяна снова позвала его. «Попробуй меня», — потребовала Хауп. Ильяна обнаружила, что подчиняется сладким объятиям гладкой киски Хауп. Ее язык опустился вниз и впитал эти соки. Это было потрясающе. Каждое прикосновение сводило ее с ума. Хауп продолжала поднимать бедра вверх быстрее. Удовольствие танцевало по ее телу. Питер застонал, и плотная хватка Ильяны схватила и отпустила его. Громкие звуки его ударов о ее тело наполнили пространство вокруг него. Питер наклонился вперед и продолжал наполнять Ильяну. Эти тесные, голодные стены втянули его мужское достоинство внутрь нее. Питер закрыл глаза и продолжал приближаться к критической точке. Однако ему пришлось продержаться, чтобы убедиться, что Ильяна придет. «Ты просто слишком много. О, прикончи ее, чтобы я могла оседлать твой большой толстый член, герой», — умоляла его Хауп. Честно говоря, это была очень заманчивая мысль. Человек-паук глубоко врезался в Ильяну, которая обняла его мужское достоинство своими впечатляюще узкими стенками. Ульяна изо всех сил старалась доить его. Эти шелковистые стены дразнили человека-паука. В голове человека-паука вспыхнули образы Хауп, скачущие на нем до тех пор, пока она не выдоила его досуха. «Это обман», — сказал ей человек-паук. В ответ Хауп улыбнулась человеку-пауку. «Извините, но в то же время не сожалейте». Человек-паук вонзил свой инструмент глубоко в Ульяну, и она энергично доила его. Жар ее стен был очень близок к тому, чтобы прикончить человека-паука. Стеноползун коснулся тела прекрасной русской мутантки, прижав ее к земле и оттолкнув ее. Она была так близка к тому, чтобы потерять это, так близко и в то же время так далеко. Ильяна потеряла себя, испытывая оргазм на впечатляюще толстом стержне человека-паука. Человек-паук врезался глубоко в нее и довел до конца. В тот самый момент, когда человек-паук отстранился, Хауп забралась на его член. Ее влажные половые губы сильно терлись о него, когда она поднялась для него. Она прижалась к нему, восхитительно застонав. Образы мелькнули в сознании человека-паука, когда Хауп наехала на большой член человека-паука. Да, паутинный прачник протянул возбужденного мутанта. Все тело Хауп поднималось и опускалось. Громкие пощечины наполнили комнату, когда она ехала на героя сильнее. Человек-паук скользнул в нее своим мужским достоинством и растянул ее. Все тело Хауп дрожало, когда человек-паук глубже погружался в нее. Ильяна смотрела шоу с голодом в глазах. Хауп раскачивалась на члене человека-паука. Массивный орган растянулся вокруг него. Сжимающаяся киска Хауп схватила человека-паука за всю длину и отпустила его. Его глаза переместились, удовольствие просто вылилось из них, когда он покачал ее тело. Хауп жадно сглотнула его и отпустила. Каждый покачивающийся толчок вгонял его глубже в ее тело и гарантировал, что он окажется там, где ей нужно. Удовольствие перетекло на его член, когда она погрузила его глубоко в себя. «Да», — выдохнула Хауп ему на ухо. «Да, она пришла». Человек-паук играл с сиськами и попкой этой потрясающей красавицы-мутанта. Она рухнула на него. Поездка продолжала нарастать. Ее стены схватили его. Человек-паук коснулся ее тела, заставил ее дрожать и кончить для него. Человек-паук. Хауп простонала ему на ухо. Да. Хауп крепко обняла человека-паука и устремилась к нему. Настала его очередь, и она с трудом дождалась взрыва. И человек-паук не разочаровал. Он наклеил стены Хаупа потоком семян. Хауп рухнула на него и раскачивалась на человеке-пауке, пока он не закончил кончать в нее. В тот момент, когда Хауп успокоилась, с ее киски текла вода, на ее лице появилась широкая улыбка. Хауп откинулась назад и наслаждалась этими руками, прижимающимися к ней, заставляя все ее тело дрожать, когда он закончил наполнять ее своей спермой. Ильяна также нырнула, чтобы высосать соки из члена человека-паука, как только киска Хаут покинула его. Затем она принялась за оставшийся кремпой. «Питер Арараэмма, мы продолжаем его баловать», — простонал Арара. «О, но он этого заслуживает», — настаивала Эмма. «Не собираюсь с тобой спорить». Эмма и Арара упали на колени. Их большие дыни обвили массивное мужское достоинство человека-паука и доставили ему удовольствие. Стропольщик паутины откинул голову назад и наслаждался ощущением, как эти две пышные женщины работают над ним. Контраст оттенков их кожи вызывал у них пульсацию. Эмма и Арара наслаждались его членом и удовольствием, которое оно сопровождало. «О-о-о, да!» — Эмма застонала. «Продолжай работать», — проворчал Питер. Эмма и Арара поглотили человека-паука внутри этого маленького рая. Стропольщик паутины чувствовал, как их шары воздействуют на него. Его глаза переместились назад, и он почти задрожал от удовольствия. Человек-паук продолжал проникать глубоко между ее сферами и продолжал пробиваться между этими сферами. Паутинщик толкнул свой большой член вниз и застонал, когда они над ним работали. Еще немного, и к ним рванет человек-паук. Эмма и Арара пристально посмотрели на человека-паука, их жгло чувство голода. Это то, чего хотели эти лисицы, и кто такой человек-паук, чтобы отказать ему. Он позволил всему этому расслабиться и выкрасил их сиськи полностью в белый цвет своим семенем. Всплески спермы были бесконечными. Человек-паук выпускал сперму-веревку за порцией в знак уважения к двум прекрасным мутантам, которые доставили ему удовольствие. Он застонал, чувствуя, что удовольствие только усиливается, чем больше они над ним работали. Это был настоящий рай, чувствовать, что они делают с его членом. Человек-паук закончил изливаться и закончил рассыпать эти веревки семени по их женским шарам. Этот мягкий поцелуй на его члене заставил человека-паука застонать, когда он начал дергаться, как сумасшедший ради Арара. Эмма насадила еще несколько ему на яйца, и они лизнули его член. Дальнейшая стимуляция заставила мужское достоинство человека-паука подняться к небу. Эмма решила нырнуть в сундук Арара и насладиться шоколадными дынями. Она съела из них семя. Арара стонала от того, что Эмма целовала, облизывала и наслаждалась каждой каплей семени. Тем временем человек-паук раздвинул ноги Эммы и начал пробовать ее на вкус. Вкусная киска Эммы Фрост соблазнила человека-паука на что-то яростное. Паутина целовала, облизывала и доставляла удовольствие Эмме, высасывая ее соки. И ее киска была готова. Готов к нему. Питер отстранился и засунул свой жезл глубоко в теплую пещеру Эммы Фрост. Ее киска чувствовала себя как дома и крепко сжала его. Человек-паук схватил ее и покачал телом. Чем сильнее он входил в нее, тем сильнее Эмма сжимала его. Было райским ощущением, когда эти тесные стены сожрали его и освободили. Человек-паук вошел глубоко в нее и почувствовал, как жар ее поясницы обволакивает его. «Ты кто-то другой, не так ли?» Человек-паук схватил Эмму за грудь, он играл с ними, и она отдала ему эти дыни. Все это время она ощущала сладость, исходящую от Арара. Прекрасные стоны наполнили дикую землю. Жар распространялся по ее телу только тогда, когда она целовала и облизывала ее. «Он мне тоже нужен», — Арара застонала. Эмма знала, что Арара получит человека-паука, когда она поправится и будет готова сдать его. На данный момент она наслаждалась ощущением того, как это тугое мужское достоинство прижимается к ней и захватывает ее. Арара потянулась далеко за человеком-пауком, заполняющим ее киску сзади. Яйца человека-паука сильно ударили по ней, когда он вошел в ее тело. Паутинный прачник отстранился и врезался в нее сзади. «Опять», — сказал человек-паук, — «ты мой». Эмма Фрост отдалась Человеку-пауку. Ничего не оставалось, кроме как сдаться ему и его большому пульсирующему члену. Паутина вошла в нее и вытянула ее киску. Она сжала его длину, когда он погрузился глубоко в нее. Каждый толчок заставлял ее полностью терять интерес к нему. Эмма выпустила его член, капающий повсюду, когда он вошел в нее и быстро кончил на ее киске. Арара подвинулась под Эммой. В глазах горело предвкушение. Вид члена Человека-паука сделал ее еще горячее. Человек-паук вырвался из Эммы и перевернул ее. Он забрался на Арара и играл каждым дюймом ее тела. Вплоть до того момента, пока он не всадил свой большой член глубоко в нее. Влажная киска Арара сожрала его, когда он вошел в нее сверху. Человек-паук вонзился глубоко в нее и заставил Арара просто содрогнуться. Удовольствие взрывалось в ее теле, пока он жестко скачет на ней. «Так держать!» Она умоляла его. «Я кончу для тебя, я знаю». Человек-паук глубоко врезался в Арара и покачал ее тело. Паутинный прачник вошел в нее и растянул ее голодную киску. Арара поднялась и ответила на удары Человека-паука. Их тела слились воедино, и Человек-паук наклонился, чтобы потрогать киску Эммы, прежде чем выпустить соки. Ощущение, что оба этих сексуальных мутанта кончают одновременно, вызвало улыбку на лице Человека-паука. Человек-паук глубже вонзился в Арара и довел ее до очень быстрого финиша. Стропольщик паутины направил свой член вниз в тугую киску Арара и убедился, что она в процессе жестко кончила для него. Она доила его инструмент и выпустила его, хлынув при этом повсюду. Эмма взяла его за палец, как будто это был член. Паутинный прачник глубоко погрузился в нее и убедился, что она очень сильно натирает себя сливками. Человек-паук прижал и растянул ее горячую женственность, гарантируя, что она полностью потеряет ее ради него. Человек-паук медленно проник в нее и заставил кончить для него еще раз. Удовольствие танцевало по телу Эммы, заставляя пальцы ее ног сгибаться и разжиматься. Ее стоны наполнили комнату, как и палец Человека-паука. Она достигла кульминации и сильно излилась на него. Она была более чем готова отдать свое тело герою перед ней. Человек-паук вырвался из Эммы и позволил Арара попробовать ее на вкус. Рот Арара скользнул под щупающий палец Человека-паука. Она сосала его и громко стонала. Стропольщик паутины взял ее на приятную долгую прогулку, сильно пахая. Арара сжал свой член и отпустил его. «Ближе», — выдохнула Арара ему на ухо, «ближе». Паутинный прачник врезался в нее и заставил Арара просто взорваться ради него. Он катался на ее вкусной киске, по пути шлепая по ней яйца. Он наклонился и уткнулся в нее. Он наседлал ее и пихал в ее горячую щель до края. Человек-паук влил свои яйца в хлещущую киску Арара Манра. Арара обхватила его ногами и притянула к себе Человека-паука. Ее киска глубоко погрузила в нее Человека-паука и убедилась, что он вылил всю сперму до последней капли в ее ожидающее тело. Эмма была там, чтобы почувствовать послевкусие. Для нее нет ничего вкуснее, чем киска, до краев наполненная семенем их мужчины. Питер Китти Лора Анжелика. Три потрясающие женщины-мутанты окружили друг друга. Китти, Лора и Анжелика вскрикнули от удовольствия, когда Человек-паук трогал их по одному. Каждая из них хочет своего мужчину. Каждый из них смотрел на его пульсирующий член, когда он дразнил ее. «Клянусь, ты любишь нас мучить», — сказала Лора. «Ну, не то чтобы нам это тоже не нравилось», — простонала задыхающаяся Китти. Анжелика яростно кивнула головой, однако она не могла думать ни о чем, кроме сексуальных пыток, которым подверг ее Человек-паук. У него было немало коварных трюков. Один из них вонзил в нее палец и прилип к внутренней стороне ее стен. Огненный мутант издал еще несколько вздохов от прислонившегося к ней человека-паука. Паутина вошла глубоко в ее тело и довела его до оргазма. Лора наконец решила взять член человека-паука в рот и энергично его пососать. Дикий взгляд сексуального мутанта превратил этот опыт в пульсацию члена. Китти и Анжелика придвинулись ближе к человеку-пауку и принялись целовать его с безумной страстью. И человек-паук потрогал их обоих. «Вы, девочки, знаете, что вам нравится, не так ли?» Они все улыбнулись. Анжелика и Китти страстно поцеловались, чтобы доставить удовольствие человеку-пауку. Он схватил Лору за затылок и наполнил ее голодный рот своим членом. Лора издала несколько громких чавкающих звуков. Анжелика решила подразнить яйца человека-паука своей умелой рукой. Без сомнения, выдернули страницу из сборника пьесы. «Ох!» – простонал человек-паук. «Это удовольствие, не так ли?» Лаура нырнула вниз, насыщая член человека-паука своим теплым шалфеем. Похотливо двинула губы вниз и раздвинула мужское достоинство, прихлебывая его при этом очень сильно. Лаура прижалась горлом к человеку-пауку и издала еще один крик, посылая его член внутрь себя. «Не забирайте все это на себя!» Лаура выпустила дубль человека-паука и предложила его Китти. Китти спустила член человека-паука на базу. Лаура взяла его яйца в рот, а Анжелика облизала все, до чего могла дотянуться. Три дамы работали в команде удовольствия и заставляли человека-паука покалывать и дергаться, когда они над ним работали. «Мы только начинаем, так что тебе лучше подготовиться». «О, Китти!» Лора и Анжелика дрожали от предвкушения. Они работали над членом человека-паука, чтобы он стал красивым и твердым, чтобы он мог насиловать их тела. «Повернись!» Девочки подчинились своему мужчине и заняли позицию, готовую к траху. Человек-паук подошел к ним и потрогал их всех по одному. Закончив их перебирать, он облизал их. Их тела дергались от удовольствия. Человек-паук провел по ним руками и проверил, какая девушка выглядит наиболее нетерпеливой. На самом деле трудно сказать, но человек-паук сделал бы обоснованное предположение. Человек-паук вонзил свой большой толстый член в горячую киску Анжелики. Ее пизда обняла человека-паука, когда он вошел в нее. Стоны заполнили всю дикую землю, когда человек-паук вошел в нее. Он провел рукой по горячему телу сочной рыжей и энергично трахнул ее. «Да», Анжелика громко стонала по нему. «Да, о, это было бы неплохо». Большой твердый член человека-паука вошел в нее. Каждый дюйм этого растягивал ее. Это было освежающе после того, как его так долго дразнили. Человек-паук поиграл с горячим телом Анжелики и отстранился, прежде чем жестко врезаться в нее сзади. Его яйца раскачивались взад и вперед и со всей силой ударили ее по бедрам. Человек-паук всадил в нее свой член и заставил ее сильно излиться к нему. Ее глаза переместились назад и закатились в ее голову, пока он продолжал играть с ней. Идеальный. Плотность, которую исследовал человек-паук, была потрясающей, хотя нужно было добраться до гораздо большего количества углов. Он вытащил и схватил Китти. Он врезался в нее, и она почти провалилась сквозь землю. «И все же после всех этих лет, я ничего не могу с собой поделать». Китти застонала. «Твой член сейчас такой приятный. Он просто растягивает меня во всех нужных местах. Это так, не так ли?» Человек-паук застонал. «Да, удивительно, насколько ты мокрый. Как приятно ты себя чувствуешь. Как идеально твоя киска обвивает мой член. Ты не можешь насытиться этим, не так ли?» «Нет», Китти кричала ему, «нет». Человек-паук вошел глубоко в нее и оседлал ее горячую киску. Он въехал в нее и продолжал накачивать ее. Стены Китти пропитали его всю длину, когда он вошел в нее сзади. Питер поцеловал и пососал ее мочку уха, заставив Китти пролить на него свои соки. Лаура уткнулась лицом в член Анжелики и потрогала себя. Она была очень нетерпелива и прямо сейчас нуждалась в человеке-пауке внутри себя. Все ее тело дергалось и извивалось. О, она едва могла ждать. Она едва могла ждать. Чувство похоти распространилось по ее телу. «Я не могу», — выдохнула Лора. «Терпение. Я скоро буду с тобой». Человек-паук закончил наполнять нетерпеливую маленькую киску Китти своим большим членом. Толчки проникли внутрь нее и довели ее до оргазма с ним. Человек-паук вонзился глубоко в Китти и заставил ее взорваться. Кульминация продолжилась, когда ее киска залила его. Наконец, Лора получила то, что хотела, и жаждала этого чертовски сильно. Человек-паук врезался в киску Лоры и растянул ее. Глаза мутанта вылезли из-под ног человека-паука, наполняя ее чрезмерно нетерпеливую киску большим членом, чем она могла выдержать. Да, герой водил пальцами вперед и назад по телу Лоры. Лаура кончила для него и обрызгала его большой член, пока он входил в ее тело. Влажная киска Лоры сжала и отпустила его. Человек-паук провел пальцами по ее телу и продолжал погружаться в нее. «Так близко», — прорычал человек-паук, толкаясь в нее. «Она готова, не так ли?» «Я», — Лора вскрикнула. «Дай это мне». Человек-паук вошел глубоко внутрь Лоры и сильно избил ее. Он подошел, чтобы убедиться, что Анжелике и Китти уделяется достаточно внимания, и позволил их сокам собраться на его пальцах. Он скормил их Лоре, которая чувственно и горячо стонала. Удовольствие от ее тела нельзя было отрицать ни по какой причине. Человек-паук прижал к ней руки и вонзился глубоко в нее, сводя ее с ума от безумного удовольствия, просто распространяющегося по ее телу. «Еще раз», — прорычал ей на ухо человек-паук, — Лора кончила жестко. Она чувствовала это. Почувствуйте нарастание напряжения в человеке-пауке. Троица мутантов накопила в нем изрядную нагрузку. И теперь пришло время Лоре получить заслуженную награду. Паутина застонала и вошла в сжимающуюся пизду Лоры. Она сжала и отпустила его, прежде чем человек-паук пролил это семя внутрь нее. Паутинный прачник крякнул и заполнил ее тело, проникая внутрь нее и пропитывая ее своей спермой. «О-о-о, да», — сказала Лора. Сперма попала в Лору. Лора упала. Человек-паук застонал, когда почувствовал сладкое облегчение внутри тела Лоры. И он обязательно потрогал Анжелику и Китти. Человек-паук высвободился внутри Лоры и опустошил для нее свои яйца. В результате перед ним оказались три улыбчивые и хорошо трахающиеся дамы. Хотя у Человека-паука была проницательная идея, они в кратчайшие сроки будут готовы к большему.